будем мужаться и надеяться, а пока будем изучать. Ты, несомненно, пожелаешь знать, как организуется и проводится распределение предметов питания. Нет ничего проще. Но восхищайся снова. Распределение предметов питания. Республика делает то, что мы часто видим в Париже и Лондоне, что делают иногда наши правительства, и что делают теперь почти все торговцы. Ты уже знаешь, что именно республика заботится о взращивании или производстве предметов питания. Получает и собирает их, складывает в своих бесчисленных громадных магазинах. Ты можешь легко представить себе общие погреба, такие как погреба в Париже и Лондоне, большие склады муки, хлеба, мяса, рыбы, овощей, плодов и так далее. Каждый республиканский магазин имеет, как любой из наших булочников или мясников, таблицу ресторанов, мастерских, школ, приютов и семей, которых он должен снабжать с указанием количества, какое он должен каждому доставлять. Он имеет также служащих, тару и все необходимые транспортные средства. Все эти средства снабжения соперничают друг с другом по своим качествам. Так как предметы питания подготовляются в магазине заранее, то в районе магазина рассылают на дом большие запасы продуктов на год, месяц или на неделю, а также провизию на каждый день. Распределение провизии поистине восхитительное. Я не стану говорить тебе о совершенной чистоте, царящей повсюду, как необходимое условие. Но я не премину сказать тебе, что магазин имеет для каждой семьи отдельную корзину, вазу, определенную меру, отмеченную номером ее дома и содержащую ее долю провизии, хлеба, молока и так далее. И все эти сосуды имеются в двойном количестве, чтобы одни относились наполненными, а другие возвращались пустыми. Каждый дом имеет при входе специально устроенную для этого нишу, в которой развозчик находит пустые сосуды и замещает их наполненными. Таким образом, распределение производится всегда в одно и то же время, причем оно возвещается особым сигналом, совершается без всяких забот для семьи, и без потери времени для извозчика. Ты представляешь себе, мой дорогой друг, экономию времени и все выгоды этой системы массового распределения? В общем, все совершенно в этой счастливой стране, населенной людьми, которые достойны, наконец, звания человека. Так как даже в самых малых вещах они всегда делают полезное употребление из высшего разума, данного им проведением для их счастья. А теперь ознакомься еще с их системой обеспечения одеждой. И снова удивляйся и удивляйся, если только ты не придешь в ярость, как я. Глава 8. Одежда. Продолжение письма Евгения к брату. Все, что я сказал тебе о пище, мой дорогой Камил, относится также к одежде. Все регулирует закон по указанию комитета, который, выслушав разные мнения и ознакомившись с формой одежды разных стран, составил список всех форм и цветов, великолепное издание, которое имеется у каждой семьи, одежды, указал, какие из этих форм и цветов принимаются и какие отвергаются, и классифицировал их соответственно необходимости, полезности и приятности. Все необходимое сырье выращивается и производится земледельцами по заказу республики. Это она в своих мануфактурах производит все одобренные материи, и она же при помощи своих рабочих и работниц изготовляет всю одежду и распределяет ее между семьями. Республика начала с производства самых необходимых материй, а теперь заказывает все материи без исключения, как самые приятные, так и самые полезные. Все, что по форме, рисунку и цвету было фантастично или безвкусно, было заботливо устранено.